Часом позже Марианна прохаживалась рядом со своей подругой под сводами галереи Пале-Рояля, где располагались лучшие гастрономические магазины. Погода была чудесная, лучи солнца играли в молодой листве деревьев, струях фонтанов и глазах хорошеньких девушек, толпившихся в этом месте, уже давно ставшем пристанищем всевозможных удовольствий. Марианна немного оживилась. Сначала они пошли к Эрмену, где креолка заказала корзину свежих трюфелей, майльскую горчицу и различные острые приправы, заявив, что любовный пыл мужчины всегда надо подогревать. Отсюда направились к Шере, поставщику всевозможной дичи. Магазин у него был узкий и тесный, где покупатели, миновав двух висевших по обе стороны входа косуль, с трудом пробивались между бочками с сельдью и свежими сардинами, корзинками с устрицами и раками. Марианна с интересом узнала среди посетителей знаменитого Карема, сопровождаемого двумя чопорными лакеями и тремя поварятами с большими корзинами. Одетый как богатый буржуа, шеф-повар Талейрана делал свой выбор с серьезностью ювелира, оценивающего драгоценные камни. «Здесь столько людей», — сказала Фортюне. «К тому же Карем всегда толчется до бесконечности. Мы еще вернемся сюда, а пока пойдем к Корселле». В конце галереи Божоле знаменитый бакалейщик открыл свой огромный магазин «Подлинный рай» для гурманов и гастрономов. Многочисленные внимательные приказчики предлагали охотничьи сосиски из Лиона, колбасу из Арля, гусиную печенку из Страсбурга или Перегора, паштет из Нерака, копченые языки из Троэло, жаворонков из Птивьера, пулярок из Манса, не говоря уж о пряниках из Дижона или Реймса, черносливе из Ажана, мармеладе из Клермона и многом другом. Клиентура здесь была богатая. Фортюне незаметно показала подруге двух-трех женщин из высшего света, пришедших сюда, чтобы сделать заказы. Перед одной из них, веселой и симпатичной коротышкой, увивался почти весь персонал, с которым она вела себя очень непринужденно. «Превосходная женщина! Это жена маршала Лефевра», — прошептала мадам Гамелен, — «но герцогиней от нее и не пахнет». Говорят, что она была прачкой, и благовоспитанные придворные зеваки смотрят на нее свысока, но это ее не особенно волнует. Если у нее действительно руки прачки, то уж сердце благородное, чего не скажешь о других, например, об этой, — добавила она, украдкой показывая на высокую брюнетку, немного худощавую, но с великолепными черными глазами, которые выставила на показ слишком пышный для утра туалет и отдавала распоряжение с излишним высокомерием. — Кто она? — спросила Марианна, которая уже встречала эту женщину, но забыла ее имя. — Эгленей. Она из хорошей, буржуазной семьи, дочь... горничной Марии Антуанетты. Но память о ее происхождении, сознание большого богатства и славы ее супруга породили в ней своего рода царственный снобизм, правда, больше смахивающий на провинциализм. Посмотри, как неумело она делает вид, что не замечает присутствия мадам Лефевр. Мужья — братья по оружию, а жены ненавидят друг друга. Это довольно точное воспроизведение того, что творится при дворе Тюильри. Но Марианна больше не слушала. Остановившись перед витриной, она уже некоторое время всматривалась в очертания женщины, которая собралась выйти из соседнего кафе, но остановилась на пороге и заколебалась. Эта женщина, безусловно, была ей знакома. — Ну вот, — удивилась Фортуне, — что ты там увидела? «Уверяю тебя, что кафе слепых не представляет для нас никакого интереса. Это пользующееся дурной славой место, где пасутся проститутки, сутенеры, развратники и куда заманивают провинциалов, чтобы обобрать их до последней нитки. Кафе тут ни при чем. Меня заинтересовала та женщина в сером платье с красной шалью. Я уверена, что знаю ее. Я... ох!» Поправив шаль, Женщина повернула голову, и Марианна, без всяких объяснений, оставив подругу, поспешила наружу, влекомая побуждением, над которым она была невластна. Теперь она определенно узнала женщину. Это была бретонка Гвен, любовница Мурвана-грабителя, который после памятной ночи в Мальмезоне нашел постоянное место в императорской тюрьме. Может быть, и не следовало так удивляться при встрече в Париже с одетой, как скромная мещанка, дикой дочерью скал Паганьи. Собственно, если Мурван был в Париже, пусть даже и в тюрьме, почему бы не быть здесь и его любовнице? Но тайный голос подсказывал ей, что Гвен появилась не только для того, чтобы быть поближе к арестованному любовнику. Дело было в другом. Но в чем? Бретонка неторопливо пошла по галерее Божоле. Она держалась скромно, почти робко, опустив голову так, чтобы ее лицо по возможности оставалось в тени, шляпы, просто украшенной красным бантом. Она явно не хотела, чтобы ее приняли за одну из многочисленных накрашенных и вызывающе декольтированных проституток, наполнявших галереи Пале-Рояля. Марианна подумала, что, по-видимому, Гвен так старательно скрывает свою привлекательность, потому что хочет избежать опасности привлечь внимание кого-нибудь из праздно шатающихся, бродивших в этом месте удовольствий и знакомств. Чтобы избежать подобного риска, Марианна быстро опустила обвивавшую ее шляпку густую зеленую вуаль. Это позволило ей следовать за бретонкой, не опасаясь быть узнанной. Идя друг за другом, обе женщины прошли галерею вплоть до старинного театра Монтазье. Там Гвен повернула налево под сводчатую колоннаду, ведущую к улице Божоле. Но прежде чем выйти на улицу, она раза два оглянулась, что сразу же напомнило Марианне об осторожности и заставило ее остановиться в тени одной из величественных каменных колонн, сделав вид, что она рассматривает вход знаменитого ресторана «Гран Вефур». Затем она незаметно выглянула на улицу. Гвен остановилась немного дальше, рядом с черной каретой, которая сразу напомнила Марианне другую, очень похожую на нее, и пробудила недавнее и малоприятное воспоминание. Бретонка обменялась несколькими быстрыми фразами с кучером, лицо которого было укрыто поднятым воротником плаща. Затем девушка вернулась к тому месту, где притаилась Марианна, и стала заглядывать в окна ресторана. Она явно интересовалась чем-то или кем-то, находящимся в Гран-Вефуре. Марианна начала прохаживаться по галерее, не выпуская из вида бретонку, чье поведение казалось ей по меньшей мере странным. К счастью, мимо них проходило много людей, так что маневры Марианны не могли привлечь внимание. К тому же и Фортюне Гамелен присоединилась, наконец, к своей подруге. «Может быть, ты скажешь, что происходит?» — спросила она. «Ты выскочила из лавки Корселе, словно за тобой гнались?» «За мной никто не гнался, наоборот, я хотела проследить за одной особой. Пройдемся, если тебе не трудно, дорогая Фортюне, чтобы не привлекать внимания». «Легко сказать», — усмехнулась креолка. «Хотя у тебя и густая вуаль, милочка, твою фигурку не спрячешь». «Да и на свою я пока не жалуюсь. Но раз ты хочешь, пошли. Тебя все еще занимает эта женщина в сером и красном? Кто же она?» В нескольких словах Марианна ввела Фортюне в курс дела, и молодая женщина согласилась, что тут действительно есть над чем подумать. Однако она возразила. «А тебе не кажется, что эта особа просто хочет подзаработать? Она очень хорошенькая. И среди подвязающихся здесь девиц есть некоторые, имеющие вполне респектабельный вид. Судя по тому, что ты мне рассказала, она не так уж сурова, по крайней мере, в отношении с мужчинами». «Возможно, но я этому не верю. В таком случае зачем на улице ждет карета? Почему она ходит взад-вперед перед рестораном, не спуская глаз с двери? Она ждет кого-то. Это точно. И я хочу знать, кого. Безусловно, вздохнула Фортуне, знакомства женщин подобного рода могут интересовать некоторых особ, среди прочих и нашего друга Фуше. Ладно, подождем. Может быть, увидим что-нибудь интересное. Рука об руку, спокойным прогулочным шагом, обе женщины направились к засаженному липами и туями центру сада, стараясь, однако, не уходить далеко от исходной точки. Казалось, что они ведут оживленный разговор, терявшийся в непрерывном шуме, исходившем из бесчисленных кафе, бильярдных, книжных лавок и всевозможных магазинов, открытых днем и ночью у Пале-Рояля. Обе не выпускали из вида бретонку, медленно прохаживающуюся между улицей и садом. Внезапно Гвен остановилась. Следившие за нею тоже. Дверь ресторана начала отворяться. «Я чувствую, что сейчас что-то произойдет», — прошептала Фортуне, крепко сжав руку подруги. «Действительно. В дверях показался мужчина. Плотный, широкоплечий, в синем сюртуке с позолоченными пуговицами, в надетом на бекрень сером цилиндре. Он остановился на пороге, ответил дружеским жестом на низкий поклон хозяина и зажег длинную сигару. Но Марианна уже узнала его, и ее сердце учащенно забилось. «Сюркуф!» — прошептала она. «Барон Сюркуф!» «Знаменитый корсар!» — восхищенно воскликнула мадам Гамелен. «Этот добряк, сложенный как корабельная бочка, тем не менее это он. И теперь я знаю, кого поджидала эта особа. Смотри!» В самом деле Гвен незаметно вышла из тени колонны и, внезапно отяжелевшими шагами, направилась к дверям Гран-Вефура, словно едва не падая от усталости. «Что она собирается сделать?» — прошептала Фортуне. — Попытается пристать к нему? — Не знаю, но боюсь, что ничего хорошего, — ответила Марианна, нахмурив брови. — Морван ненавидит Сюркуфа еще больше, чем императора, и я спрашиваю себя, подойдем поближе. Ее пронзило опасение. А что, если Гвен прячет оружие и готовится сейчас нанести удар? Но нет. Дойдя до короля корсаров, закурившего сигару и не спеша прятавшего зажигалку в карман, она остановилась, пошатнулась и, поднеся ко лбу дрожащую руку, упала. Видя потерявшую перед ним сознание молодую женщину, Сюркуф, разумеется, поспешил на помощь и обнял ее, чтобы поднять. Марианна тоже бросилась вперед и как раз подоспела, чтобы услышать, как бретонка угасающим голосом шепчет: «Это пустяки. Будьте любезны, сударь, отведите меня к карете. Она ждет здесь рядом. Там мне окажут уход». Одновременно она усталым жестом остановила других приближающихся. Марианна разгадала план Гвен. Сюркуф ни в ком не нуждался, чтобы помочь худощавой, легкой девушке добраться до кареты. А в этой карете должны были находиться люди, уже поджидавшие его. В одну секунду его втащат внутрь и похитят среди бела дня в центре Парижа. Он представлял превосходный объект для обмена на Морвана, если только они вообще собирались оставить его в живых. Марианна готова была поклясться, что шайка Фаншон королевской лилии не могла не приложить руку к этому делу. Она не колебалась ни мгновения. Подойдя вплотную к Сюркуфу, который уже поднял с земли мнимую больную, она тронула его за руку и заявила: «Оставьте эту женщину, господин барон. Она не больше больная, чем вы или я. И, главное, не приближайтесь к карете, куда она хотела вас увлечь». Сюркуф с удивлением посмотрел на незнакомку в вуале, говорившую такие странные вещи, и от растерянности отпустил Гвен, которая издала гневное восклицание: «Однако, сударыня, кто вы?» Марианна тотчас подняла вуаль. «Некто, весьма обязанная вам и очень счастливая, что попала сюда вовремя, чтобы помешать похитить вас». двойное восклицание радости у Сюркуфа и ярости у Бретонки. Такой была реакция на открывшееся лицо Марианны. — Мадемуазель Марианна! — воскликнул корсар. — Ты, — прорычала Бретонка, — неужели ты всегда будешь перебегать мне дорогу? — Я не стремлюсь к этому, — холодно отпарировала Марианна, — и если вы согласитесь жить, как все люди, это не произойдет. — В любом случае ты солгала. У каждого может быть недомогание, которое уже исчезло. Быстро же излечило вас мое вмешательство. Вокруг них уже собрались люди. Стычка между двумя женщинами привлекала все больше внимания. Увидев, что игра проиграна, Бретонка, пожав плечами, хотела улизнуть, но большая загорелая рука Сюркуфа опустилась ей на плечо. — Не спешите, красотка. Раз такое дело, надо объясниться. И когда обвиняют, то оправдываются. — Мне нечего объяснять, а я думаю, что есть. Раздался певучий голос Фортуне, которая пробилась сквозь толпу в сопровождении двух мужчин. — Эти господа будут очень рады выслушать вас. Глухо застегнутые черные сюртуки, потертые шляпы, большие башмаки и дубинки, а также мрачные лица новоприбывших не вызывали сомнения в их принадлежности к полиции. Толпа расступилась перед ними и подалась назад. Точно рассчитанными движениями они с обеих сторон схватили Гвен, которая начала отбиваться, как фурия. — Я ничего не сделала. Пустите! По какому праву вы схватили меня? — За попытку похитить барона Сюркуфа. — Давай пошевеливайся, девка. — Ты дашь объяснение императорскому судье, — сказал один из них. — Нет такого права обвинять без всяких доказательств. Сначала докажите вину. Вместо доказательства есть твои сообщники, люди из черной кареты. Эта дама, — добавил он, показывая на мадам Гамелен, — вовремя нас предупредила. Ими уже занялись наши товарищи. А теперь хватит шума, пошли. Они потащили Бретонку, яростно брызгающую слюной и извивающуюся, как пойманная змея. По дороге она обернулась, плюнула в сторону Марианны и крикнула: «Мы еще встретимся, и я заставлю тебя за все это заплатить, шлюха!» Наконец полицейские исчезли, а толпа окружила Сюркуфа и устроила ему овацию. Каждый хотел пробиться и пожать руку знаменитому моряку. Он защищался с неподдельной застенчивостью, улыбался, пожимал протянутые руки и, в конце концов, увлек Марианну кафе «Ротонда», чья терраса выступала посреди сада. «По случаю возобновления нашего знакомства пойдем съедим по порции мороженого. После таких переживаний вам это необходимо и вашей подруге тоже». Они расположились в стеклянной ротонде, и Сюркуф заказал угощение. Его сияющие синие глаза перебегали от Марианны к Фортуне, распустившей перед ним свой павлиний хвост, но все-таки возвращались к ее юной подруге. — Знаете, я пытался узнать, что с вами сталось. Я несколько раз вам писал в адрес Фуше, но ответа так и не получил. — Я не осталась у герцога Отранского, — сказала Марианна, принимаясь за ванильный пломбир. — Но он мог бы взять на себя труд переслать мне ваши письма. — Я так думаю. Я как раз сейчас намеревался повидать его, прежде чем уехать в мою Британь. — Что, вы уже возвращаетесь? Это необходимо. Я приезжал только по делам, а теперь, раз я вас встретил, все в порядке, я могу спокойно уехать. Но вы просто великолепны. Его восхищенный взгляд пробежал по изысканному туалету молодой женщины, задержавшись на золотых браслетах с драгоценными камнями, и Марианна вдруг почувствовала замешательство. Как объяснить то, что с нею произошло? Ее история с императором столь необычна, даже фантастична, что такому простому и прямому человеку, как корсар, трудно в нее поверить. И Фортуне, догадавшись о ее смущении, пришла на помощь. — Так теперь перед вами, дорогой барон, королева Парижа. — Как так? Конечно, я никоим образом не сомневаюсь, что вы обладаете всем, чтобы завоевать королевство, однако, вам кажется удивительным, что это произошло так быстро. Ну хорошо, знаете же, что Марианны больше не существует. Я счастлива представить вам сеньору Марию Стеллу. Как? Это вы? Но в Париже только и говорят о вашей красоте и вашем туалете. И вы, значит, та, кого император... Он запнулся. Его широкое львиное лицо внезапно покраснело под загаром, в то время как щеки Марианны окрасились в тот же цвет. Он смутился от того, что собирался сказать, а ее задело то, что подразумевалось в его молчании. Она прекрасно поняла, что Сюркуф, несмотря на свой провинциализм и краткое пребывание в Париже, не мог не слышать вездесущих сплетен, что отныне он знал, кто эта возлюбленная Наполеона, и было заметно, что это не доставляло ему удовольствия. Его глаза на загорелом лице, так напоминавшие Марианне Язона, омрачились. Наступило молчание, настолько тягостное, что даже словоохотливая Фортюне не решилась его нарушить. Она занялась шоколадным мороженым, сделав вид, что все это ее не интересует. И тогда Марианна первая мужественно подхватила нить разговора. «Вы меня осуждаете, не так ли?» «Нет». «Я боюсь только, что вы не будете особенно счастливы, если любите его». «Что, конечно, не вызывает никакого сомнения». «Почему же?» «Ну, потому что есть вещи, которые подобная вам женщина не сделает без любви». «Могу добавить, что ему повезло. И, надеюсь, он отдает себе в этом отчет». «Я еще в большей степени. Но почему вы считаете, что я несчастлива?» «Именно потому, что вы — это вы, и вы любите его. Он только что женился, не так ли? И вы не можете не страдать». Марианна опустила голову. С присущей, общающимся с природой людям проницательностью, моряк читал в ней, как в детской книжке, с большими буквами. «Это правда», — подтвердила она с вымученной улыбкой. «Я страдаю. Но я не хотела бы, чтобы ход событий изменился. Я по горькому опыту узнала, что в этом мире за все надо расплачиваться, и я готова заплатить по счету за счастье, которое имела, даже если он будет непомерно велик». Он поднялся, склонился перед нею и поцеловал ей руку. Она внезапно ощутила волнение. «Вы уходите? Значит ли это, что вы больше не друг мне?» Нежная улыбка скользнула по его губам и исчезла, но все тепло мира лучилось в его синих глазах, выцветших от бесчисленных бурь и бессонных ночей на раскачиваемом ветрами мостике. «Ваш друг? Я им останусь до моего последнего вздоха, до конца света. Но мне попросту необходимо ехать. Вон идут мой брат и два наших капитана, которым я назначил встречу на этом месте». Марианна осторожно придержала сжимавшие ее руку шершавые пальцы. «Я увижу вас снова, не правда ли? Если бы это зависело только от меня. А где я смогу найти вас? Особняк Дессельна, Лильская улица. Вы всегда будете там желанным гостем». Он снова прижался губами к ее нежной руке и улыбнулся, но на этот раз в его улыбке была лукавая радость ребенка. «Не искушайте меня приглашением. Потом от меня не избавитесь. Вы не представляете себе, насколько легко привязываются моряки». В то время как он удалился в сопровождении ожидавших его в стороне людей, Фортюне Гамелен тяжело вздохнула. «Все правильно. На меня он и не посмотрел», — сказала она с недовольной гримасой. решительно. «Когда ты рядом, моя дорогая, надеяться не на что. А я хотела бы его заинтересовать. Таких мужчин я люблю!» Марианна рассмеялась. «Какая ты любвеобильная, Фортюне! Оставь мне моего корсара! У тебя есть кому заставить тебя забыть его. Дюпон, например. Всякому овощу свое время. А этот особенный. И если ты немедленно не сообщишь мне, когда он переступит порог твоего благородного дома, я никогда в жизни не заговорю с тобой. Хорошо, это я тебе обещаю».